Когда мы проснулись утром, от простыней пахло какой-то мертвечиной. Солнечный свет проникал сквозь тонкие занавески, а в воздухе витал плохо выветренный запах дешевого курева. Не люблю жить в гостиницах. Ты все время чувствуешь напряжение, потому что знаешь, что через день, 5 дней, неделю тебе придется уехать отсюда. Ты понимаешь, что там, наверху, дни твоего пребывания в этом месте уже сочтены. Только одно в отеле хорошо. Можно бегать по длинным коридорам и вести себя так, как будто ты богатей и у тебя есть шикарный особняк. Мы с Дейзи потихоньку оделись, насыпали в тарелки овсяные хлопья и стали есть всухомятку. «Так», — сказала вдруг Дейзи, — «пора на работу. Энтони устроил меня к себе в автосервис». Она поставила на место коробку с хлопьями, надела туфли и встала. Сначала вышла она, потом я за ней. Дейзи заперла дверь. Мы пошли по коридору, спустились по лестнице, вышли из отеля. На улице Дейзи огляделась, а потом направилась по тротуару влево. Я медленно шла за ней и смотрела себе под ноги. Прищурившись, я увидела вместо своих ступней 2 черные точки, которые двигались вперед-назад, словно потревоженные жуки. Я заметила, что Дейзи стала идти медленнее, подождала, пока я ее нагоню, а потом ткнула в спину, чтобы я поторопилась. «Пожалуйста, когда мы дойдем, улыбайся. Будь вежлива. Постарайся не втюхивать всем свою книгу. И, пожалуйста, старайся вести себя как следует. Они же не знают, что ты совсем сумасшедшая. Вот и не заостряй», — сказала Дейзи. Я мысленно спросила себя, когда она улыбалась в последний раз. Детей нельзя дрессировать. Это не собаки, которые будут приносить палку по первому зову. Дети как львята или тигрята. Они рычат и кусаются. Пытаться приручить их так глупо. Взять, к примеру, мою книгу. Если я захочу ее прочесть, то прочту. Вы ведь знаете, доктор, что у всех людей есть какая-то вещь, которой они очень дорожат? Женщины носятся с бриллиантами, а мужчины кичатся своими дорогими костюмами и автомобилями. И они никому не позволяют дотронуться до этих своих сокровищ. Так и с моей книгой. Если кто-то хоть слово из нее прочтет, я пырну его ножом. Тут же. Простите. Вообще-то я не хочу быть агрессивной. Обычно я очень добрая. Мы свернули за угол, и вдруг перед нами выросло здание автосервиса. Оттуда доносился резкий запах бензина. Терпеть не могу, как пахнет бензин, у меня от него голова болит. И к тому же он похож на запах лука, от которого глаза слезятся. Мы вошли в сервис. На стенах висели красочные фотографии винтажных автомобилей. Стены были выкрашены в ярко-желтый цвет, и через стеклянную панель я видела в большом темном гараже сверкающие машины. Дождь из мелких лучей света проникал через несколько крохотных окошек под крышей. Словно эти золотые лучи, сделанные ангелами, напоминали нам, что есть в мире и другие вещи, кроме моторного масла, гаечных ключей и шин. Прежде чем мы успели обратиться к парню за стойкой, вошел высокий загорелый мужчина. Энтони. Цвет его глаз напоминал цвет горячего шоколада. Подойдя к нам, Тони улыбнулся. Я не очень поняла, почему он улыбается без причины. Как будто он на самом деле был в хорошем настроении. «Эй, какие люди! Я так рад снова вас обеих видеть!» — сказал Энтони и тут же расцеловал Дейзи и поинтересовался, как у нее дела. «Привет, Блю! Как ты, малышка?» — нагнулся он ко мне. Он протянул руки, я должна была, судя по всему, броситься к нему в объятия. Терпеть не могу обниматься. Но я почувствовала, как Дейзи легонько ткнула меня в спину, так что я подошла к Энтони и обняла его. Его руки были теплыми, словно одеяло. Мне стало так хорошо, что я решила, в конце концов, не настолько это ужасно обниматься с кем-то. «Боже, как ты выросла! Я скучал по вам, друзья!» «И каково тебе вернуться в свой родной городок?» — сказал Энтони. Я смотрела на него снизу вверх и молчала. Дейзи положила руку мне на плечо. «Она до сих пор не разговаривает», — пробормотала она быстро, смутилась и опустила взгляд в пол. Я же все еще смотрела на Энтони. и заметила, что его улыбка уже не такая лучезарная. «О, хорошо, Дейзи, ничего страшного, позже об этом поговорим. Пойдемте», — сказал он. Мы последовали за ним в основной зал, находившийся по другую сторону стеклянной панели. Играла музыка, кто-то таскал оборудование, механики что-то ковыряли под корпусами машин, старых или совсем новых. Их ноги торчали из-под кузова, словно ноги детей, которые натянули одеяло слишком высоко. Кто-то подпевал, доносившийся из динамиков песни. Заметив нас с Дейзи, несколько мужчин обменялись многозначительными взглядами. Они все поняли. Мы вошли в другое здание. Наверное, это был офис Энтони. Дейзи велела мне подойти к дивану, и я сделала, как она сказала. Села на пол, засунув книгу под мышку, и уставилась в темный угол комнаты. Я любила такие углы. Когда я училась во Флориде, нас часто водили на экскурсии в музеи. Но даже самым прекрасным шедевром я предпочитала темные загадочные закоулки. А на выездных занятиях по природоведению я с куда большей охотой рассматривала отражение деревьев в реке или ручье, чем сами деревья. Потому что в воде отражались уже не просто деревья, а прекрасные создания, которые покачивались на волнах, танцуя с ними беззаботно, когда ветер шевелил поверхность воды. В солнечном свете они блестели и переливались, как бриллианты. Я услышала, как Дейзи меня зовет. «Блю, Энтони хочет поговорить с тобой наедине. Я буду за дверью». Я посмотрела ей в глаза, а затем медленно закрыла книгу. Дейзи вздохнула и вышла из кабинета. Я повернулась к Энтони. «Так вот», — сказал тот и откашлялся. «Ну, у меня есть для тебя кое-что важное. Твой отец оставил мне конверт, чтобы я в случае чего передал его тебе. Он сказал, что если все пойдет по плану, мне нужно вернуть конверт. Но если он... если ему не удастся, я должен отдать его тебе, когда время придет. И вот спустя 5 лет я думаю, что время пришло. Вот он». Он протянул мне слегка пожелтевший конверт. На нем было написано мое имя. Я встала, и Энтони торжественно вручил его мне. Почерк был Олли. Точно. Потому что он, как всегда, поначеркал, и буквы завалились друг на друга. Как будто он писал все в спешке. Углы конверта были помяты, а на задней стороне виднелось пятно от кофе. Но он все равно казался мне сказочно прекрасным. Таким прекрасным. Я не смогла его сразу открыть.